знаешь, что верфи были основаны моим отцом. В то время, когда я женился на твоей матери, его дела шли из рук вон плохо. Компания дышала на ладан, и спасли ее деньги твоей матери, а вернее, твоей бабушки Даниэлы, которая и стала полноправным партнером. Управление делами компании она оставила за мной. Дела пошли в гору, мы начали расширяться, и тогда в дело вложил свои средства Эллиот. Сейчас компанией управляем мы вместе. Но какое отношение имеет мистер Бёрк ко всему этому? Уж не собираешься ли ты сделать его своим партнером? Совершенно верно. Именно это я и собираюсь сделать. Мы с Эллиотом планировали расширить верфи, но нам не хватает средств. Поэтому мы не сможем удовлетворять все возрастающий спрос. Неужели и сейчас у вас не хватает собственных средств? Понимаешь, если мы пригласим третьего партнера, то быстро добьемся необходимых результатов и получим больший доход, причем это нам ничего не будет стоить. Ну, а что станет делать мистер Бёрк? Он будет пассивным партнером, который не вмешивается в ведение дел. Бёрк не собирается задерживаться в Бостоне, насколько мне известно. Став владельцем акций нашей компании, он за несколько лет удвоит вложенные средства, так что ему это тоже очень выгодно. Но он не будет оказывать никакого влияния на ведение дел компании. А почему бы тебе не выбрать инвестора среди тех людей, которых ты знаешь уже много лет? Почему Бёрк? В основном потому, что он не собирается постоянно жить в Бостоне. Значит, не будет постоянно болтаться под ногами. Контроль над компанией он все равно получить не сможет, даже если вдруг потом и захочет. Он может жениться на мне. Карина решила поддразнить отца. Вот женится и станет главой компании. «Вижу, он тебе понравился», — усмехнулся Сэмюэль. «Да, он парень что надо и очень загадочный». «Но, папа, я ведь просто так сказала», — отступила Карина. «Конечно, такие мужчины, как Бёрк, не для нее. Джейрд будет править в семье железной рукой, совсем как отец, а может быть, и еще жестче. Так вот, моя милая, даже если он и женится на тебе», — продолжал Сэмюэль почти торжественно, отбросив шутливый тон, «даже если Бёрк женится на тебе, он не получит контроль над твоими акциями до тех пор, пока я не решу, что мой зять заслуживает полного доверия. А я уверен, что ни в коем случае не сделаю этого. Так что ему придется ждать моей смерти». «А разве я не получу контроль над своими акциями, когда мне исполнится 21 год?» «Да-да, вот для этого я еще раз сверялся с завещанием твоей бабушки. Как только ты достигнешь совершеннолетия, ты получишь право распоряжаться всеми деньгами, которые она тебе оставила, и доходами от акций. Но право вмешиваться в дела компании или распоряжаться акциями ты не получишь, поскольку эта бабушка оставила на мое усмотрение». «Боже мой, но почему бабушка наделила тебя такой властью? Ведь она тебя не любила». «Прекрасно знаю. Да и чего еще я мог ожидать? Ведь я женился на ее дочери по расчету. Тогда это было в порядке вещей, хотя и сейчас мало что переменилось. Это вовсе не означало, что я не заботился о твоей матери, и поэтому Даниэла, твоя бабушка, была уверена, что именно я лучше всех позабочусь о твоих доходах». «А почему я об этом до сих пор ничего не знала? Почему ты мне ничего не сказал?» «Зачем, Кори? Для тебя это не имело никакого значения».